«Время полюбить его», – неожиданно сказал он, и больше не хотел спорить об этом. Все отправились проводить Джи в Пойнтерс. Когда они возвращались, Рекс задержался дольше всех, чтобы еще раз поцеловать Джи, а потом бегом догнал остальных, когда они садились в экипаж. Оставшись одна, Джи нашла на своей подушке букет из роз, завернутый в бумагу, на которой было написано «Знак любви от обожающего Рекса». Глава 8. К тому времени, когда Дори минуло 17 лет, Рексфорд преобразил Гардспойнт в такое место, где лишь ели и спали, если только не занимались охотой, стрельбой, рыбной ловлей или каким-нибудь другим подходящим к сезону спортом. Ему помог достигнуть такого результата его друг Фостер Помброк, вдовец, который, как и Рексфорд, любил только самого себя и спорт. Впрочем, у него было одно преимущество перед Тони. Он обладал даром слова и был очень начитан. Дора и Рекс любили его и охотно слушали. Он постарался привить и им любовь к книгам и руководил выбором их чтения. Правда, часто случалось, что выбор его бывал не вполне удачен и не подходил к их возрасту. Но ни он, ни они этого не замечали, да и не могли заметить в таком доме, где правили одни мужчины, а единственная женщина, имевшая в нем влияние по своим взглядам и понятиям, принадлежала к отжившему уже поколению. Образование Доры и Рекса вносило случайный характер. Они учились урывками, когда находился подходящий учитель, когда Рекс был здоров и когда у Доры оставалось свободное время от охоты, стрельбы в цель и катания. Единственное, чем она занималась серьезно, было пение. Этого потребовала Джи, и она нашла учителя, который раз в неделю приезжал из Лондона. Голос девушки обещал быть великолепным, и у нее был очень развит музыкальный вкус. Для Тони она пела что угодно, без разбора. Он слушал ее, сидя за стаканом портвейна, и шумно выражал свой восторг, а Пемброк критиковал ее исполнение. Когда Рекс и Джи имели преимущество в том смысле, что слушали вещи, которые она сама больше всего любила. Испанские песни и романсы Грига, Лассена, Шампинада. Учитель пения Кавини, приезжавший ежедневно в Гардспойнт, приходил в восторг от голоса Доры. Он говорил: «Джи, это божественный голос, вы понимаете, в нем есть все. За нее не боишься. Какая потеря для оперы? Это преступление, это грех не использовать такой голос». Джи не спорила. Конечно, ее племянница, хотя она была таковой только по усыновлению, не могла петь публично. Об этом не стоило и разговаривать. Рекс спросил Дору: «Хотела бы ты петь в опере?» Дора, злившаяся по поводу неудачного нового платья, рассеянно ответила: «Пожалуй. Это было бы интересно, в особенности петь Кармен или Миньону. Ах, этот портной, он просто сумасшедший!» «Перестань сердиться», — сказал Рекс. Он не обладал таким здоровьем, как Дора. Ему часто не здоровилось, он чувствовал себя разбитым. Он терпеть не мог быть больным, и когда это случалось, всегда бывал в плохом настроении. Отец иногда случайно заходил к нему и начинал говорить, что ему надо закаляться и ходить как можно больше, на что мальчик вяло отвечал: «Хорошо, отец». Для него не было тайной ограниченностью Матони, а потому он довольно безразлично относился к его суждениям. В общем, у него не было никакого определенного чувства к отцу. Между ними не было разногласий лишь потому, что они никогда не спорили. Да с Тони редко случалось поговорить наедине. Пемброк или кто-нибудь другой из его друзей